10 шагов, 5, 4, 3, 2. Выражение лица черного дракона, которое изначально было наполнено яростью и беспощадностью, сменилось потрясением и неверием. Хоть драконы и не являются самой долгоживущей расой на континенте, но их продолжительность жизни все еще очень велика. И с момента рождения этого черного дракона, он повидал множество различных людей. Некоторые из них действительно были весьма сильными товарищами, однако никто из них, под воздействием его драконьей мощи, не смог приблизиться к нему ближе, чем на 3 шага. Сопротивление драконьей мощи не зависит от силы человека, оно зависит только от того, насколько велика его сила воли. Но зачастую сильная воля есть только у сильных людей. Тем не менее, этот беловолосый парень из всех людей, который черный дракон встретил на своем жизненном пути, был слабейшим, но его воля была слишком сильна. Двое ледяных драконов также много раз видели, как черный дракон использовал подобный трюк для своих игр уже неизвестно сколько раз. Но это был первый раз, как кто-то сумел приблизиться к черному дракону. На самом деле, даже они не могли приблизиться к черному дракону, когда тот использовал свою драконью мощь. Воля этого человека превзошла даже драконью. Стать сильнее, стать сильнее. В данный момент сознание фармера было совершенно размыто, и в данный момент он держался исключительно за счет своей воли. Он медленно поднял меч в своей руке и направил его на рану в груди черного дракона. Из-за потрясения, черный дракон даже не отреагировал на это его движение. Он всегда считал людей мелкими букашками, играя с ними в игру «приблизьтесь ко мне, если сможете», используя свою драконью мощь несчетное количество раз. Но это был первый раз, когда кто-то действительно сумел вплотную приблизиться к нему. Так, он совершенно забыл, что на его груди в данный момент не было его чешуи, и его плоть была полностью беззащитна. Плоть дракона без чешуи была не прочнее, чем плоть любого другого магического зверя. В некотором смысле, то, что фармер сумел убить черного дракона, было чистейшей удачей. Черный дракон сам захотел поиграться с людьми и отправил ледяных драконов на их поиски. В результате, те доставили к нему фармера. Желая поиграть с ним в игру, в которую он уже играл много раз, дракон был шокирован волей фармера настолько, что даже забыл о том, что у него на груди отсутствовала чешуя. И сейчас должно было произойти самое великое событие за всю историю человечества на континенте Эльгиндас. В этот момент Ечуи также сильно захотелось сделать свой первый шаг, но его ноги не переставали трястись, и он никак не мог подняться из земли. Он всегда считал, что был достаточно силен, и только сейчас он осознал, как слаб на самом деле он был. Но в сравнении с ним, Дигби и Фия, Даджинси, Вивиан и Фрия даже пошевелиться не могли. Затем, подумав о чем-то, Ечуи, тяжело дыша, немного приподнял свою голову и, с огромным трудом приподнявшись на корточки, посмотрел вместо за девушками. Неожиданно он обнаружил, как малышка Лиэр, сидя на руках драконыша, оперла его плечо свою снайперскую винтовку и целилась в черного дракона. Святые угодники, что здесь происходит? Меч фармера уже находился всего в нескольких сантиметрах от сердца черного дракона, когда, бабах, малышка Лиэр совершила выстрел из своей винтовки, а в следующий миг грудь черного дракона взорвалась. Затем раздался жалобный рев черного дракона. Ранее он полностью контролировал свою драконью мощь, направив ее только на Ечуи и компанию, но в этот момент, получив сильный урон, драконья мощь вырвалась из-под его контроля, и мощная волна силы духа, подобно приливной волне, разлетелась во всех направлениях. Под воздействием этой силы, магические звери в лесу Черной горы были сильно напуганы и обратились в бегство. В логове черного дракона, после крика, тело черного дракона несколько раз нервно дернулось, и после нескольких ударов об землю, он упал на землю и окончательно умер. Фармер безучастно замер с мечом в руках. Это вообще не по сценарию. Два ледяных дракона шокированными взглядами уставились на Ечуи и компанию. Отряд Ечуи. Они также обернулись и посмотрели на малышку Лиэр. Эта малышка выглядела довольно воодушевленной и, обняв руками свою винтовку, которая была больше ее собственного роста, она слегка пошатнулась и, посмотрев на Ечуи, счастливо воскликнула: «Папа, конфетку! Лиэр хочет скушать конфетку!» Не будет преувеличением сказать, что еще около минуты Ечуи и его девочки пребывали в полном ступоре. Разве это не слишком? Малышка Лиэр на самом деле убила черного дракона с помощью снайперской винтовки. Похоже, что воздействие драконьей мощи на малышку Лиэр было наименьшим. Немного запыхавшись, сказала Фрия: «В одной книге я читала, что эльфы имеют очень спокойное сознание, подобное растениям. Таким образом, они практически невосприимчивы к драконьей мощи. Кроме того, Лир является потомком королевского рода зеленых эльфов, таким образом, ее сопротивление драконьей мощи еще более сильное. Похоже, она увидела наше болезненное состояние и взяла на себя инициативу, чтобы застрелить черного дракона. Вот только я совершенно не ожидала, что она на самом деле сможет убить черного дракона. Затем, раздался грохот и Фармер неожиданно упал на землю. Он достиг своего предела, но помимо физического истощения, главный удар был нанесен на его психическое состояние. Он наконец-то смог добраться до черного дракона, но так и не смог нанести ему финальный удар, так как малышка Лира опередила его. Ячуи быстро подошел к нему и осмотрел его тело. За исключением небольших ран, в целом Фармер был в порядке и просто потерял сознание. Это позволило ему вздохнуть с облегчением. Тогда Ячуи переключил свое внимание на тело черного дракона. Он увидел огромную дыру в груди черного дракона, внутри которой он смутно мог увидеть бурлящую жидкость. Это была драконья кровь. Ячуи быстро взмахнул своей рукой и с помощью магии воды непосредственно призвал к себе драконью кровь. Драконья кровь находилась непосредственно в сердце дракона, и ее запас был сильно ограничен. Также она являлась источником их силы, и в данный момент Ячуи сумел извлечь количество крови, которое было размером с яблоко, чтобы было довольно много. Драконья кровь светилась бледно-багровым светом. Когда Ячуи получил от драконши драконью кровь, это была всего лишь капля, но запас драконьей крови был намного больше. Тогда Ячуи взмахнул другой рукой, и пыль на земле стала собираться вместе и, благодаря элементу огня, в конечном итоге превратилась в стеклянную колбу. После этого, Ячуи поместил в нее кровь дракона. Лучше всего было использовать свежую кровь дракона, но краткосрочное хранение не сильно повлияет на ее свойства. После возвращения в Штормград, Ячуи собирался дать эту кровь всем членам своего отряда. После этого, Ячуи внимательно осмотрел тело черного дракона и неожиданно издал удивленный вздох, так как обнаружил на спине дракона странную рану. Похоже, что она была получена в результате очень мощной атаки, и Ячуи был полностью уверен в том, что волшебная снайперка не могла нанести такого урона. На самом деле Ячуи подозревал, что скорее всего снаряд винтовки Лир не в состоянии пробить драконью чешую. «Так что же это за рана такая, что случилось?» – спросила Даджинси, подойдя к Ячуи, а затем она удивленно поправила свои очки. Рана на спине черного дракона, откуда она взялась? Мы не могли нанести такие повреждения. Этот дракон был убит предком императором, я имею в виду настоящего предка императора, быстро сообразил Ячуи. Не забывайте, что мы находимся внутри мира, который создал предок император с помощью своей магии. Даже черный дракон не является исключением. Однако, после его убийства кровь из него потекла самая настоящая. Если моя догадка верна, то тело этого черного дракона также является настоящим, и когда-то давно он был убит самым предком императором, после чего он перенес его в этот мир. В результате, когда черный дракон умирает, появляется настоящее тело черного дракона. То есть это труп настоящего черного дракона. Ифия также подошла к Ячуи и посмотрела на горообразное тело черного дракона, после чего воскликнула: «Это же настоящий клондайк, кости, чешуя, кристалл, все эти вещи настоящие бесценные сокровища. Предок император так щедр». Ячуи положил руку на тело черного дракона, а затем оно со свистом просто исчезло, переместившись в кольцо Фродо. Ячуи сейчас был сильно благодарен Фродо за то, что он предоставил ему это кольцо. В противном случае, Ячуи скорее всего не смог бы забрать с собой такое большое тело черного дракона. После того, как он переместил тело черного дракона в свое кольцо, он посмотрел на двух ледяных драконов. Эти две самки не производили никаких лишних движений, так как тело черного дракона не имело для них никакой особой ценности. Фактически, в данный момент они были весьма благодарны и обрадованы. Черный дракон умер, а это значит, что они, наконец, избавились от своего рабства. Тогда Ячуи неожиданно почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Он обернулся и увидел, как Дебби возбужденно указывала на гору золота рядом с ними. Ячуи поднял свою руку и, указав на гору золота, с помощью силы духа спросил у двух драконов: «Простите, но вы не против, если мы заберем это? Вы позволили нам обрести свободу, так что можете забрать все, что здесь есть, человеческие воины». Один дракон согласно кивнул своей головой, ответив Ечуи с помощью своей силы духа. Тогда он повернулся к Дебби и сказал: «Они сказали, что мы можем забрать его. Правда? Ура!» Дебби обрадовалась еще больше. Жадность в Дебби брала свое начало из ее бедного детства. Затем она хотела накопить денег, чтобы Ечуи смог обучиться высшей магии. Но даже когда они перестали испытывать нехватку в деньгах, жадность в Дебби превратилась просто в ее привычку. На самом деле, она не считала золото самой главной вещью в мире. Когда она освоила режим золотого дракона, золото стало неотъемлемой частью ее развития. Более того, ее режим навыка наоборот еще больше усилил ее любовь к золоту, сделав ее страсть к золоту похожей на одержимость золотом драконов. Они собирали золото словно помешанные, так как это было творение золотого дракона, фактически превратив эту страсть в свой инстинкт. Естественно, что подобный инстинкт оказывал огромную помощь Дебби в развитии. Когда она узнала, что эта гора золота стала их собственностью, ее рот издал счастливый крик, и она сразу же активировала свой режим навыка. За ее спиной образовалась пара золотых крыльев, а над головой появились величественные рога. Кроме того, у нее также вырос хвост, а аура меча в ее теле стала постепенно концентрироваться вокруг нее, приобретая форму золотого дракона. Режим навыка имеет три уровня развития. На первом уровне режим навыка обретает некоторые свойства создания, которому подражает пользователь. На втором этапе пользователь получает возможность частичной трансформации в выбранное животное, а на третьем уровне практик может полностью превращаться в выбранное животное. И в данный момент образ Дебби стал размытым, а аура меча вокруг ее тела стала приобретать силуэты настоящего золотого дракона. До полной трансформации ей остался только один шаг. Просто предоставьте ей еще немного золота, и она полностью войдет на третий этап своего режима навыка. Режим золотого дракона – это был режим навыка, который никто и никогда, за всю историю человечества, не пытался практиковать. Но Дебби не только обнаружила этот режим навыка, но даже нашла наиболее быстрый и легкий способ его развития. Вот только развитие с помощью золота, скорее всего, было исключительно ее фишкой, и в будущем, скорее всего, больше никто не сможет повторить ее подвига. Хи-хи-хи-хи бугагагага. Дебби не переставала смеяться, а ее аура меча становилась все сильнее. Но в этот момент второй ледяной дракон неожиданно приблизился к Дебби и, высунув свой язык, лизнул ее. Что это значит? Дебби офигела от такого поворота события и быстро отпрыгнула назад. Простите, просто увидев твою золотую ауру, я не сдержался. Виноватым тоном сказал ледяной дракон. Ечуи, ну, золото для драконов всегда было слишком большим соблазном, которому они просто не могли противостоять. Так что его вполне можно было понять. Однако, ледяные драконы обладали самым мягким характером из всех представителей драконьей расы. Они действительно были благодарны Ечуи за то, что тот освободил их. Таким образом, они без колебаний согласились отдать ему все золото, которое было внутри пещеры Черного Дракона. Так, компания Ечуи собрала вместе все золото, и он спрятал его в свое кольцо Фрода. По грубым оценкам Ечуи, они получили порядка 5-6 тонн золота, что было эквивалентно 1000000 золотых монет. Правда, если бы это было настоящее логово Черного Дракона, то здесь определенно было бы намного больше золота. Дело в том, что даже самый могущественный маг не в состоянии синтезировать золото. Таким образом, золото, которое находилось внутри пещеры, было самым настоящим золотом, которое накопил сам предок-император. Но если бы предок-император на самом деле захотел воссоздать настоящее логово Черного Дракона, то он скорее всего вылетел бы в трубу. Ему скорее всего просто бы не хватило средств на создание других реквизитов и вещей. Но даже так, 5-6 тонн золота, это уже был довольно богатый улов. Человеческие воины, мы очень благодарны вам за то, что вы освободили нас. Так что в знак нашей благодарности, мы выполним одно ваше желание. Сказал второй дракон Ечуи. Одно желание? Ечуи посмотрел на фармера, который все еще был без сознания. Если его догадка была верна, то тот пожелал силы, и два ледяных дракона в качестве благодарности отвезли его в драконье гнездо, где он познал тайны магии. Таким образом, после некоторого размышления, Ечуи сказал: «Я слышал легенду о драконьем гнезде, можете ли вы доставить нас туда?» Оба дракона несколько удивились и посмотрели друг на друга. Наконец один из них опустил свою голову до уровня Ечуи и сказал: «Человеческий воин, гнездо драконов, это было место, которое ранее могли посещать только драконы, но в качестве нашей благодарности тебе, если ты хочешь этого, то мы можем отвезти тебя туда». «Серьезно? Так это же просто замечательно», — с улыбкой ответил Ячуи. «Он мог попасть в драконье гнездо с помощью этих драконов. Скорее всего, локация драконьего гнезда была секретной локацией, в которую можно было попасть только убив черного дракона и заручившись поддержкой ледяных драконов. Тем не менее, Ячуи все еще не собирался покидать эту локацию, так как все еще не полностью исследовал ее. Таким образом, Ячуи снова использовал свою силу духа для общения с драконами. Я тут вдруг вспомнил, что забыл о кое-чем. Драконы не могли бы доставить нас в лес Черной горы? Я думаю, что воины Штормграда сейчас сражаются с беглыми магическими зверями, и я хотел бы помочь им. Кстати, а еще не могли бы вы помочь мне убить двух людей? Несколько минут спустя, из гнезда черного дракона вылетело два снежных дракона. Ячуи и его компания, а также бессознательный фармер расположились на их спинах. Хаммер, получается, что снайперская винтовка способна убить черного дракона? В этот момент озадаченно спросила Дигби. Тогда нафига нам был нужен этот меч? Меч – это своего рода пропуск. Только те, у кого есть этот меч, могут достичь логова черного дракона. Без этого меча, я думаю, что мы скорее просто были бы убиты ледяными драконами, так и не достигнув логова черного дракона, объяснил Ячуи. Кроме того, скорее всего, по задумке предка императора, этот меч должен был быть оружием, которое убьет черного дракона. Скорее всего, они никогда даже подумать не мог, что в этом мире появится нечто подобное волшебной снайперской винтовке. Также, он скорее всего совершенно не предполагал, что эльфийский снайпер с такой винтовкой когда-нибудь окажется в этом мире. «Вот как», — счастливо сказала Дигби. «Тогда мы продолжим очищать это место, каждый раз мы сможем получить много денег и тел дракона, эта выгода просто невероятна, и все, что нам нужно, это просто позволить малышке Лир сделать выстрел». «Нет», — Ячуи отрицательно покачал своей головой, «я хочу сделать то же, что сделал предок император, независимо от того, как много раз мне придется повторить это испытание. Я хочу лично вонзить меч в сердце черного дракона». А затем, сделав паузу, он добавил: «Но, естественно, что Лир должна быть готова действовать в любой момент». Сам не зная почему, но Ячуи постоянно чувствовал, что он был как-то связан с предком императором, возможно, что в будущем ему придется столкнуться с ним. И участвуя в этом испытании, Ячуи еще больше убедился в этой мысли. Человек, который был способен с помощью магии создавать подобные вещи, просто не мог просто так взять и умереть. И даже если бы он умер, то скорее всего имел способ воскреснуть. «Тогда я тоже постараюсь сделать несколько шагов к черному дракону», — решительно заявила Дигби. «Это очень редкая возможность. Убийство черного дракона — это действительно редкая возможность для всех и каждого отточить свои навыки. Лес Черной горы в данный момент. Армия людей Штормграда изо всех сил сражалась с магическими зверями 9 уровня, и люди отступали по всем фронтам. Эта битва должна была длиться около получаса, после чего фармер на ледяных драконах остановил бы ее. Согласно предположению Ячуи, после того, как фармер получил драконью родословную, он пробыл без сознания еще полчаса, после чего быстро бросился на помощь людям. Однако, команда Ячуи задержалась в логове черного дракона всего на 20 минут. А это значит, что Силти все еще не подверглась нападению чешуйчатой гориллы. Почему ледяные драконы появились здесь так рано? На этот раз члены исследовательских команд не сильно удивились, однако их поразило, что драконы появились здесь намного раньше предполагаемого времени. Двое членов команды Инквизиции на мгновение впали в ступор, а затем разом рассмеялись. «Дракон появился раньше времени, великолепно. Мы как раз убили одного магического зверя 9 уровня, так что теперь можем получить титул и отправиться в следующую локацию. К сожалению, мы не смогли убить Хаммера, но достопочтенный Гвен все еще нуждается в нашей защите. Кроме того, в следующей локации у нас определенно появится шанс убить Хаммера, нужно будет просто дождаться удачного момента». И едва они закончили говорить, как один ледяной дракон упал с неба прямо на них, превратив их в кровавое месиво. Ячуи ведь говорил, что у него будет очень творческий подход к их убийству. Он сдержал свое слово. Глава 387. Они что, хотят вычистить все руины предка императора подчистую? Когда появилось два ледяных дракона, все полностью офигели и впали в отчаяние. Однако, были среди людей и те, кто заметил человека на спине ледяных драконов. Силти уже была настолько ослабленной, что казалось в любой момент может рухнуть от усталости. Тем не менее, она смогла отчетливо рассмотреть людей, которые сидели на спинах драконов. Это были люди, которые наняли ее в качестве телохранителя. Таким образом, ее глаза под маской шлема непроизвольно широко распахнулись. Что происходит? Они на самом деле оседлали ледяных драконов? Это они убили черного дракона? Как такое возможно? Пока Силти пребывала в ступоре, двое драконов рухнули с неба на землю, и один из них непосредственно размозжил двоих человек команды Инквизиции. Таким образом, команда Инквизиции была полностью уничтожена, и теперь в экспедиции от Империи Мода остались только гвенный сумасшедший Джек, танцующий убийца. Люди мгновенно насторожились. Но когда они увидели, что на спинах драконов сидели другие люди и сами драконы не проявляли ни малейшего желания нападать на них, они несколько расслабились и не стали пытаться атаковать их, однако они все еще соблюдали бдительность в их отношении. Ячуи, держа на руках фармера, спрыгнул на землю со спины дракона, а Дебби и остальные девушки также последовали его примеру. Из глубины армии людей вышел тяжело раненый Тристан. Он с удивлением посмотрел на ледяных драконов и дрожащим голосом обратился к Ячуи. «Господин Хаммер, ты оказался на спине ледяного дракона?» Когда магические звери увидели этих драконов, то все бросились в бегство. «Что здесь вообще происходит?» «Ну, мы убили черного дракона», — небрежно ответил Ячуи, а затем, нахмурившись, посмотрел на раны Тристана. Он достал свою волшебную палочку и направил ее на Тристана. «Для начала давай подлечим тебя. Высшие заклинания света, плоть и кровь». Это было исцеляющее заклинание, которое создал Ячуи. На самом деле оно было не настолько мощным, как исцеляющие слова Вивиан, но его силы все еще было вполне достаточно, чтобы залечить травмы Тристана. Со вспышкой белого света раны Тристана мгновенно зажили, словно их никогда и не существовало. Сам Тристан полностью офигел от исцеляющего заклинания Ячуи, пораженный его эффектом. «А что насчет твоих товарищей?» Озадаченно поинтересовался Ячуи. «У тебя ведь были и еще люди в команде, не так ли? Они буквально только что погибли». Тристан печально улыбнулся и вытер слезы со своих глаз. «Но мы смогли убить Гиббона 9 уровня, так что я теперь могу пройти к следующему испытанию. Я не позволю их жертвам быть напрасными. Я обязан закончить эту экспедицию по миру руин предка императора». Когда Ячуи впервые встретился с Тристаном, то он ему показался просто богатеньким Буратино с некоторым талантом к магии. Он также был первым, кто купил у Ячуи подсказки в деревне и первым, кто купил косточки у него в Штармграде. Но за время, которое он провел в этой экспедиции, Ячуи чувствовал, что он полностью изменился, его дух стал сильнее, став куда больше напоминать настоящего воина. Преодолевая испытания предка императора, этот парень начал постепенно расти, превращаясь из богатенького денди в настоящего воина. Так что Ячуи ободряюще похлопал его по плечу. «Я считаю, что твои товарищи пожертвовали собой не зря, и ты сможешь дойти до конца этой экспедиции. Господин Хаммер, я не подведу вас», — кивнул своей головой Хаммеру. «Кто это у тебя в руках?» Неожиданно Силти в панике бросилась к Ячуи, увидев у него в руках фармера. «Это же фармер, он что с ним случилось?» «Он просто упал в обморок, но с ним не произошло ничего серьезного». Ячуи осторожно передал фармера Силти. Силти взяла на руки фармера и быстро осмотрела его тело, чтобы убедиться, что у него не было серьезных ран. Тогда она еще раз посмотрела на Ячуи с глазами полными благодарности. «Как фармер оказался вместе с вами?» «Он пошел вместе с вами, чтобы убить черного дракона. Он очень храбрый молодой человек, так что...» Ячуи не знал, как правильно объяснить все произошедшие. «Спасибо». Неожиданно Силти с искренней благодарностью поблагодарила Ячуи. «Фармер слишком увлекающийся человек. Спасибо, что спали его». Ячуи непроизвольно запнулся, не зная, что сказать. На самом деле, не будет преувеличением сказать, что именно фармер спас их всех. Если бы фармер не привлек внимание черного дракона на себя, малышка Лир не смогла бы убить его. Более того, если бы с ними не было фармера, отряд Ячуи даже приблизиться к черному дракону не смог. Таким образом, когда его начали благодарить за спасение фармера, Ячуи полностью впал в ступор, не зная, как реагировать на это. Ну, в любом случае, даже если фармер и спас их, последний удар все равно нанесли они. Так Ячуи странно улыбнулся, погладив фармера по белым волосам, и сказал: «Этот молодой человек очень храбр, и хоть он потерял сознание под воздействием черного дракона, Его мужество все еще достойно признания. Дебби и остальные девочки. Иногда отсутствием стыда Ечуи просто невозможно было не восхищаться. Незнакомцы, вы действительно убили черного дракона? На этот раз голос подал городской лорд Штармграда, и в его голосе можно было почувствовать благоговейный трепет. Он подошел к Ечуи и сказал: «Я официально дарую вам титул убийц драконов. С этим титулом вы можете отправиться в любой город людей и будете обладать абсолютным уважением в любом городе и любой расе». «Отлично!» Титул убийцы драконов был официально получен. Убийцы драконов. Городской лорд обратился непосредственно к Ечуи уже по его титулу. «Я могу дать вам рекомендательное письмо, которое позволит вам отправиться в другие города людей. Желаете ли вы получить его сейчас?» Грубо говоря, это был вопрос, в котором Ечуи спрашивали, желает ли он отправиться в следующую локацию. Помимо Тристана, среди армии людей прятался от стыда еще один человек из исследовательских команд. Это был Либи. На его лице отразился сильный шок, так как он уже понял принцип получения титулов. Титул присваивался отряду в соответствии с магическим зверем, которого они убили. Так, если Ечуи присвоили титул убийцы драконов, это означало, что он смог убить черного дракона. Это уже совсем не небольшое достижение. Он оказался достаточно сильным, чтобы убить черного дракона. Но то, что шокировало его еще больше, так это ответ Ечуи. «Мы еще не готовы отправиться в другие города и хотели бы еще задержаться в Штармграде», с улыбкой сказал Ечуи, глядя на Тристана. «Чего?» Тристан и Либи воскликнули в один голос. Ечуи уже получил титул убийцы драконов, и ему все еще было мало. Они с таким трудом смогли убить просто магических зверей 9 уровня. Не мог бы он не так сильно уничтожать их самооценку. Городской лорд, похоже, также был несколько удивлен словами Ечуи, но ничего не сказал. Затем он переключил свое внимание на Тристана и Либи. В команде Либи остался только сам Либи, однако им повезло, и они все-таки смогли убить волшебного леопарда, так что Либи смог получить свой титул. Таким образом, Тристан получил титул охотника на обезьян, а Либи – убийцы леопардов. После чего, они оба без стеснения согласились перейти в следующую локацию, покинув Штармград. Храбрые люди. В этот момент один из ледяных драконов опустил свою голову вниз, и его большие глаза посмотрели на Ечуи, когда он с помощью силы духа обратился к нему. «Разве вы не хотите отправиться в драконье гнездо? Для человека это определенно очень редкая возможность. Мы воспользуемся этой возможностью в другой раз, а сейчас мы определенно хотим остаться в городе Штармград», махнув своей рукой, сказал Ечуи. Два ледяных дракона. Они переглянулись между собой, а затем, расправив свои крылья, со свистом взлетели в небо. На этот раз, несмотря на то, что битва людей с магическими зверями продлилась всего 20 минут, армия людей все еще понесла очень большие потери. Жертв было очень много, и Ечуи вместе с Силти стали погребать тела своих товарищей, а также помогая раненым обработать их раны, что создавало весьма гнетущую атмосферу. Хоть команда Ечуи и осознавала, что они были не настоящие, видя, как на земле лежали трупы их предков, они все еще не могли оставаться равнодушными. «В следующий раз, когда мы порешим черного дракона, нам лучше поспешить и спасти армию людей», про себя решил Ечуи. Согласно настройкам предка императора, в конце экспедиции участников ждала награда, которая определялась в соответствии с их различными достижениями. В это время Ечуи еще не знал, что одним из таких достижений также было количество людей, которые были спасены во время похода против черного дракона. Примерно через 10 минут настало время, чтобы запустить события Штармграда еще раз. Так, он и его товарищи стали снова готовиться к тому, чтобы пережить это событие еще раз. Силти держала Фармера на руках, заботясь о его ранах, в то время, как ее глаза с восхищением смотрели на Ечуи, герой, убийца драконов, бесстрашный воин. Неожиданно она почувствовала странное притягивающее чувство к нему. Тогда над Черной горой вспыхнул красный свет. Ечуи, увидев этот красный свет над Черной горой, быстро понял, что в этой локации Черная гора играла такую же роль, как фармер в горной деревне, являясь точкой перезапуска. Наблюдая за тем, как окружающее пространство вокруг начало меняться, Ечуи про себя подумал. Магия, которая используется для воссоздания города Штармграда, должна быть намного могущественнее, чем магия для воссоздания горной деревни, так что, скорее всего, я не смогу скопировать волшебный код этого пространства. Но это не проблема. С помощью крови дракона, я смогу значительно усилить свои читы. В следующий миг Ечуи и его отряд снова появились на улицах Штормграда. На этот раз из всех исследовательских команд в Штормграде остался только отряд Ечуи. Великолепный дворец где-то в мире руин предка императора, таинственная личность через зеркало наблюдала за тем, как Ечуи снова появился в Штормграде. Смутно он уже догадался о планах отряда Ечуи и после небольшого удивления, восхищенно сказал, он даже смеет пытаться повторить судьбу предка императора, за последние 10 000 лет, он первый такой. Самое интересное то, что из всех прошлых команд, Хаммер первый, кто смог выполнить миссию по убийству черного дракона и заполучил тело и кровь настоящего дракона, но ему этого явно мало. Похоже, что он намерен заполучить все тела черного дракона, которые хранятся здесь. Ах да, не нужно еще забывать и про золото. На несколько секунд таинственная личность умолкала. Неужели он хочет вычистить все наследство предка императора подчистую? Если это действительно так, то как мне дальше проводить испытания предка императора? Когда Ечуи согласился принять участие в этой экспедиции, чтобы исследовать руины предка императора, башня мага Файшис сказала, что это был первый раз, когда люди отправлялись в этот мир. Однако, по факту, это было не так. Попасть в это измерение можно было с помощью ключей, которые оставил после себя предок император. Таким образом, маг, который обнаружил это измерение, посчитал, что они были первыми его открывателями. Но, на самом деле, хоть мир руин предка императора действительно был только один, ключей, с помощью которых в него можно было попасть, было очень много. Все они были спрятаны в разных вещах предков императора. Один из ключей он даже спрятал у себя во рту. Таким образом, время от времени, какой-нибудь из ключей был обнаружен и в мир входила исследовательская команда, но до конца обычно доходила лишь горстка избранных. И когда они покидали этот мир, таинственная личность на железном троне накладывала на них запретное заклинание, которое было создано самим предком императором. Это заклинание не позволяло исследователям рассказывать о том, что они здесь пережили, и более того, некоторые из них даже напрочь забывали об этом месте под воздействием заклинания. Кроме того, ключи, которые были использованы для входа в этот мир, автоматически уничтожались и не могли быть использованы повторно. Поэтому, несмотря на то, что за последние 10 000 лет уже множество людей принимали участие в исследовании этого мира, об этом мире было совершенно ничего неизвестно во внешнем мире. Самый дорогой номер в самой дорогой гостинице Штормграда. Ечуи и его девочки приняли ванну, а затем, одев удобную одежду, собрались внутри гостиной комнаты. Ечуи достал из кольцев рода пузырек с кровью дракона, которая постоянно светилась и словно кипела внутри бутылки. Затем вся компания Ечуи собралась вокруг обеденного стола и, рассматривая кровь внутри пузырька, постоянно переговаривались между собой. И как мы используем эту кровь? Являясь шеф-поваром отряда Ечуи, озадаченно спросила Вивиан. Мы же будем пить ее непосредственно. Я знаю несколько рецептов с использованием крови. Например, кровавый пирог. Может, нам приготовить что-нибудь в таком духе? Вивиан, чтобы достичь максимального эффекта, драконью кровь нужно пить в чистом виде. Сразу же с улыбкой ответила Фрея. Она кажется очень горячей. Вдруг мы обгорим, выпив ее, обеспокоенно сказала Дигби. И мне кажется, что на вкус эта штука должна быть крайне отвратительной. Ну, ее также можно использовать во время купания. Немного подумав, сказала Фрея. И тогда мои волосы станут багрового цвета? Нет уж, спасибо. Дигби тут же категорично отбросила эту мысль. Вон, фармер искупнулся в крови дракона, и его волосы стали ярко-огненными, и даже спустя тысячи лет он не смог отмыться от этого цвета. А мне очень нравятся мои черные волосы. Тогда просто выпей ее. Наконец, Ечуи принял окончательное решение. Я уже имею драконью родословную, но тогда мне досталась лишь капля крови, и сейчас ее намного больше, так что мне сложно даже представить, что произойдет, если выпить ее всю в одиночку. Так что для начала, давайте выберем тех, кто первыми выпьет ее, кто первым получит возможность обзавестись драконьей родословной, уточнила Даджинси. Затем, после некоторого совещания, было решено, что кровь будет разделена на три части, а первыми пьющими станут Ечуи, Дигби и Драконыш. Ечуи собирался повторить подвиг предка императора и лично убить черного дракона, так что драконья кровь ему была крайне необходима. Дигби была драконьим мечником, так что кровь дракона будет для нее также очень полезна. Что же касается Драконыша, то очевидно, что он был единственным, на кого любые вещи, связанные с драконами, оказывали очень мощный эволюционный эффект. Ячуи намеревался из тела черного дракона в кольце Фродо сделать для драконыша набор детского питания. С такой кормежкой он мог больше не переживать о том, что малыш не сможет эволюционировать в настоящего дракона. Определившись с кандидатами, Ячуи первым выпил пол чашки крови. Драконья кровь выглядела горячей, но на самом деле имела очень нежный и приятный вкус, не вызывая абсолютно никакого жжения. Затем драконыши Дибби также выпили свои порции крови. После того, как Дибби выпила свою порцию и не обожглась, она озадаченно посмотрела на свой стакан и сказала: «Я вообще не почувствовала ничего необычного, за исключением слабого рыбного привкуса». Но едва она закончила эти слова, как раздался звон бьющегося стекла, и осколки стакана из ее руки упали на землю. Сильная боль, словно ее тело расщепляли на атомы, пронзила все ее существо, а изо рта вырвался сильный крик, словно она выпила сильно токсичный яд. Затем, упав на землю и не переставая кричать, она стала бешено кататься по нему. Из-за того, что у Ячуи уже была родословная дракона, новая драконья кровь подействовала с небольшим опозданием, но спустя несколько секунд он также, как и Дибби, почувствовал сильную боль и вскоре вместе с ней уже катался по полу, непрерывно вопя от боли. Что касается драконыша, то драконья кровь для него была подобная мощному стимулятору роста, так что после того, как он выпил его, он очень быстро уснул. И Фия, Даджинси и остальные девочки, покрытые холодным потом, наблюдали за катающимися по полу и непрерывно кричащими Ячуи и Дибби. Их эмоции были весьма противоречивыми. Это напоминало ощущение, когда впервые увидел фильм по книге, которую однажды прочитал. Когда в прошлом предок-император получил свою драконью родословную, он был без сознания, что действительно было большой удачей для него, так как ему не нужно было переживать эту боль. Крики Ячуи и Дибби были настолько трагичны, что вскоре в дверь номера лично постучал владелец отеля, желая узнать, что здесь происходит и не устроили ли здесь какую-нибудь оргию с жертвоприношением. Но как только у него в руках оказалось 5 хабу, все вопросы полностью пропали, а Ифия также вернулась к созерцанию Ячуи и Дибби. Неожиданно они решили, что в следующий раз они должны принять кровь вместе с Ячуи. Где-то полчаса спустя кровь дракона наконец была усвоена организмами и боль отступила. Полностью потные Ячуи и Дибби обессиленно лежали на земле. Ячуи осмотрел свое тело, и первое его ощущение заключалось в том, что его тело стало более легким. Дибби же неожиданно обнаружила очень приятное открытие. «Моя грудь несколько выросла. Остальные девушки, твою мать, кровь дракона и такой эффект имеет. Серьезно?» Ячуи также удивился и на автопилоте протянул свою правую руку к ее груди, чтобы лично убедиться в этом. И правда выросла. Правда, все еще весьма невелика, но в ладонь уже вмещается, в сравнении с прошлой плоской доской, ощущения просто невероятны. «Дибби, вонючий извращенец, а ну убери свои грабли от моей груди». Глава 388. «Молодой человек, я смотрю, ты весьма талантлив, так почему бы тебе не стать моим младшим братом?» После того, как кровь дракона была усвоена телами Ячуи и Дибби, они полностью покрылись потом, так что выглядели они довольно смущенно. Так, после небольшого кипиша, они и отправились снова принять ванну. Естественно, что у каждого из них были своя ванная комната. Вскоре они, переодетые, снова появились в гостиной. Ячуи чувствовал, как каждый миллиметр мышц в его теле переполняла сила, а Дибби еще никогда не выглядела настолько неотразимо. Что касается драконыша, то он до сих пор спал. «Ох, какая жалость, моя одежда теперь несколько маловато для меня, так что Вивиан одолжила мне несколько своих нарядов», — несколько смущенно сказала Дибби, но при этом специально своими руками подперла свою грудь так, чтобы она выделялась еще больше. Остальные посмотрели на ее наряд, и в районе груди все еще было пусто. Нет, ну они конечно понимали, что Дибби была весьма рада своему обновленному телу, но, блин, она явно поспешила бросать вызов Вивиан. Кто бы мог подумать, что у драконьей крови оказался подобный побочный эффект. Подобное открытие весьма расширило мировоззрение команды Ячуи. На самом деле, если присмотреться внимательнее, то драконья кровь не только увеличивала размер груди, но и делала человека значительно красивее в целом. В данный момент кожа на лице Дибби была настолько нежной, как лепестки цветка персика. И о подобном эффекте крови дракона не упоминалось, вообще не было никаких упоминаний. Дело в том, что людей, которые получили драконью родословную, было очень мало, так что даже если бы какая-нибудь женщина обнаружила подобный эффект, она скорее просто постыдилась бы придавать огласке это открытие. Именно из-за этого чудодейственного эффекта, за исключением Вивианы Лир, и Фия, и Даджинси уже стали с нетерпением ждать своей возможности выпить драконьей крови. Даже изначально совершенно не заинтересованная в драконьей крови, ходячая энциклопедия, Фрия не удержалась от того, чтобы понадеяться на то, что и ей сможет достаться немного этой крови. «Хаммер, каковы будут наши дальнейшие действия?» — спросила Даджинси Ечуи, так как она знала, что у него уже наверняка полностью продумал их план действий. «Мы разделимся на три команды». Когда дела касалось работы, Ечуи был предельно серьезен. «Вивиан и Фия, вы отправитесь к дочери городского лорда. Сейчас она скорее всего должна быть в особняке городского лорда. Ваша задача — забрать ее с собой. Дигби и Даджинси, вы отправитесь к Силти. Согласно информации из прошлых двух циклов, сейчас она должна быть в пабе. А я и Фрия пойдем к фармеру. Собираемся все в доме фармера». План Ечуи был очень прост. Ему нужно было предотвратить смерть дочери городского лорда. Дочь городского лорда, которая в данный момент находится дома, в скором времени должна зачем-то покинуть особняк городского лорда, и когда она будет превращена в горстку пепла черным драконом. Таким образом, чтобы она не обратилась в горстку пепла, нужно было просто не позволить ей появиться на улице города во время нападения черного дракона. А если она выживет, то у фармера также не будет причин для того, чтобы в одиночку отправляться убивать черного дракона. И тогда Ечуи отправится убивать черного дракона вместо него. На самом деле они также вполне могли действовать с изначально заложенным сюжетом этой истории и отправиться на Черную гору вместе с фармером, так как они могли сделать все так же, как и в последний раз, когда малышка Лир убила черного дракона. Но Ечуи не хотел этого. Он хотел полностью переписать историю и заменить фармера в противостоянии черному дракону. Это был его личный вызов. Он использует это испытание, чтобы укрепить свою волю. Он должен быть в состоянии сделать то же, что сделал фармер. Когда Ечуи раздал указания, все сразу же направились выполнять их. Спустя несколько минут, Ечуи с Фрией и малышкой Лир прибыл на окраину восточной части города Штармград, которая располагалась возле городских стен. Говорят, что 2 года назад город подвергся крупному вторжению магических зверей, и эта часть города была практически полностью разрушена, а местные жители полностью вырезаны. После этого случая, этот район был слабо заселен, и цена на жилье в нем сильно упала. Фармер изначально жил с Силти, но как и любой взрослый парень, после встречи с любимой девушкой, он использовал свои сбережения и купил себе дешевенький домик, считая его своим собственным жильем. Всю эту информацию Ечуи получил путем общения с Йонду, Силти и другими людьми. Во дворе дома фармера росло неизвестное гигантское дерево. После того, как Ечуи усвоил чистую драконью кровь, его постоянно одолевало желание найти что-нибудь, на чем бы он смог проверить свою силу. Так это дерево стало идеальной мишенью для его теста. Вокруг не было людей, так что он сделал глубокий вдох и направился к дереву, а затем он нанес легкий удар сбоку. В следующий раздался громкий взрыв, и в огромном дереве образовалась не менее огромная дыра, а само дерево сильно затряслось. Множество листьев начали опадать с дерева, а по стволу стали распространяться в виде паутины трещины от удара, используя в качестве центра огромную, новообразованную дыру в стволе дерева, которую создал Ечуи. Щепки летели во всех направлениях, и поскольку ствол дерева был полностью разрушен, вскоре и само дерево с грохотом рухнуло на землю прямо перед Ечуи. Невероятно! Сила и разрушительная мощь твоего тела, даже без подпитки ауры меча, достигла уровня минимум высшего мечника. Держащая Лир на руках, Фрия не удержалась от этого комментария. Когда Ечуи получил свою первую драконью кровь от драконши, его тело значительно усилилось. Но уровень этой силы лишь достиг пределов человеческого тела, и его возможности не выходили за пределы того уровня, которого в принципе человек мог достичь и самостоятельно. Но когда Ечуи получил настоящую драконью кровь, его тело полностью преобразилось. Ему хватило легкого удара кулаком, чтобы разрушить огромное дерево. Это был уровень силы, который даже для довольно сильного мечника, который будет использовать ауру меча, было крайне сложно достичь. Драконья кровь очень сильно усилила тело Ечуи. Когда фармер в первом цикле получил драконью родословную и спрыгнул прямо с ледяного дракона, превратив в кровавое месиво того парня из команды Инквизиции, Кажется, он был намного сильнее меня. Отмахнулся Ечуи от слов Фрии, явно неудовлетворенный полученным результатом. Ну, ты принял только треть всей драконьей крови, а фармер получил всю, так что естественно, что уровни вашей силы будут разными. Утешительно сказала Фрия. Если в следующие несколько циклов ты продолжишь принимать драконью кровь, то несомненно сможешь достичь того же уровня силы, что была у фармера. Но босс, почему мне кажется, как будто ты пытаешься противопоставить себя предку императору? Ты не хочешь, чтобы фармер шел вместе с нами на Черную гору, и мне кажется, что ты вообще не намерен больше подпускать его к этой части миссии. Не знаю почему, но мне всегда кажется, что однажды мне придется столкнуться с предком императором. С некоторой озадаченностью в голосе сказал Ечуи. Почему? Также озадаченно спросила Фрия. Не говоря уже о том, что предок император умер больше 10 000 лет назад, даже если он может вдруг воскреснуть, он все еще является главным героем и покровителем людей. Хаммер, у тебя вроде тоже нет никаких предпосылок для того, чтобы выступать против него, не так ли? Кто знает, Ечу и не объяснить своего отождествления с предком императором. Просто у него было такое чувство. На самом деле, иногда даже он сам сомневался в своих ощущениях, думая, а не слишком ли он много о себе возомнил или не слишком ли в нем разыгралась мания величия, противопоставляя себя самому великому человеку этого мира. Затем он покачал своей головой и с улыбкой сказал, «Может, ты и права, с чего бы предку императору ни с того, ни с сего нападать на меня?» Вжух! Не успел Ечуи закончить свое предложение, как свист клинка пронзил воздух. Фрия испуганно воскликнула, «Берегись!» Но Ечуи уже понял, что кто-то хотел атаковать его сбоку, замахнувшись своим мечом. И нападавшим был никто иной, как предок император, фармер. «Бля, неужто я ошибся? Едва я сказал, что он не станет нападать на меня первым, он взял и напал на меня». Ечуи просто не мог не офигеть. Тем не менее, он мгновенно среагировал и достал свою волшебную палочку, выпустив защитное заклинание «Щит света». Тогда перед ним быстро сформировался щит из света, и меч фармера со взрывом врезался в этот щит, полностью остановив атаку последнего. В это время люди еще не знали магии, поэтому, когда фармер увидел этот щит света, то на мгновение впал в ступор. Дзынь. Затем щит света издал звук, подобный разбившемуся стеклу, и из его осколков появилась рука. Это был Ечуи, который схватил фармера за воротник и впечатал его в землю. Попутно он выбил его меч из рук и отбросил его в сторону. Фармер был далеко не слаб. Согласно прикидкам Ечуи, он сейчас как минимум обладал силой мечника на пике 9 уровня. Но в данный момент Ечуи одной рукой полностью подавил его, прижав к земле. Еще в прошлом цикле, несмотря на то, что Ечуи все еще мог одолеть фармера, но для этого ему нужно было приложить довольно много усилий. Но теперь драконья кровь не только значительно усилила его силу, но также обострила его реакцию и органы чувств, что в свою очередь очень сильно увеличило его общую боевую мощь. После того, как Ечуи впечатал фармера в землю, он все еще был довольно зол и громко воскликнул. «Ты, псих дерганный, какого хрена ты напал на меня без причины? Это ты, псих дерганный, с какого хрена ты ни с того ни с сего разрушил дерево в моем дворе?» Прижатый к земле фармер также гневно воскликнул, и его гнев был явно сильнее, чем у Ечуи. Ечуи, ну, он и правда виноват. Тогда он медленно отпустил фармера. Фармер также понял, что человек перед ним был сильнее его самого, так что тоже больше не предпринимал попыток напасть на Ечуи. Он быстро поднялся с земли и озадаченно посмотрел на Ечуи, словно чего-то не понимал. Ечуи сразу же понял, о чем тот думал. «Что, я кажусь тебе очень знакомым?» — улыбнулся Ечуи. «Мы уже встречались раньше?» — озадаченно спросил фармер. «Нет, но ты мне напоминаешь меня, так что я тоже чувствую в тебе знакомую душу». Ечуи дружески похлопал фармера по плечу. «Молодой человек, ты весьма талантлив, не желаешь стать моим младшим братом?» Фармер. Глава 389. «Ничто не постоянно, даже Бог не может предвидеть всего. Молодой человек, я думаю, что ты весьма талантлив, не желаешь ли стать моим младшим братом?» Ечуи похлопал своей рукой по плечу фармера. Он сказал исключительно по своей прихоти и совершенно не хотел, чтобы фармер становился его названным братом. Кроме того, навряд ли бы фармер так легко согласился бы на это предложение. В конечном итоге, он будущий предок император. Так что даже если он все еще не обрел свою будущую силу, он определенно не был бы настолько покладистым, что взял и согласился бы на предложение встать названным братом первого встречного человека. В конечном итоге, его воля все еще была очень сильна, но, хорошо, не задумываясь, ответил фармер, если ты пообещаешь научить меня стилю боя, который использовал только что, я совершенно не против стать твоим младшим братом. Ячуи, он реально согласился, да еще и так непринужденно. На самом деле Ячуи прекрасно понимал, что фармер так легко согласился на его предложение благодаря тому влиянию, которое он успел накопить за прошлые два цикла, но даже в этом случае, он не должен был так небрежно давать свое согласие, ведь тогда его образ предка императора полностью разрушится. Хотя, если быть совсем уж честным, то его образ был уже давно полностью развеян по ветру, его трясущимся от страха образом во время нападения черного дракона на Штормград. Тогда Ячуи неожиданно воскликнул: «Ты хочешь обучиться у меня магии? Так то, что ты только что использовал, называется магией». Фармер сразу же согласно кивнул, а его глаза ярко сияли. «Если вы готовы научить меня, я готов учиться». Фрия непроизвольно потянула Ячуи за рукав его одежды. «Босс, это просто иллюзия и он не настоящий. Зачем ты пытаешься завербовать его? Если ты продолжишь в том же духе, то это все может плохо закончиться для него. Я могу лично обучать предка императора. Да кто откажется от такой возможности? Я просто не могу упустить этот шанс», — с улыбкой сказал Ячуи. «Магия была создана предком императором, и теперь, имея возможность обучить его самого магии, это просто невероятное чувство. Кроме того, с начала эпохи магии, предок император был сильнейшим магом за всю историю человечества, так что Ячуи хотел выяснить, насколько же велик его талант в магии был. К сожалению, он не успел начать свое обучение, так как в этот момент Эфия и Вивиан быстро подошли к ним, а за ними ехал байк Эфия, а на байке лежал мешок, в котором что-то постоянно барахталось. Эта картина делала этих двух девушек похожими на похитителей людей. На самом деле, он реально были похитителями женщин, а в мишке на байке была связанная дочь городского лорда. Ячуи изначально полностью офигел. «Я же просил вас ее мирно попросить прийти к нам, а вы что натворили?» «Ну, мы попытались вежливо уговорить ее пойти с нами, но она этого не захотела», — сказала Эфия, сняв мешок с мотоцикла и спрятав его в своем мече. Затем она подошла к Ячуи и сказала: «Так что у нас не было иного выбора, кроме как схватить ее и привести сюда силой». «Ячуи», — в этот момент Вивиан также быстро сказала: «Но, бог мой, не переживай, мы сделали все без лишнего шума, так что никто даже не обнаружил нас. Дело не в том, чтобы вас никто не обнаружил. Ладно, неважно». Ячуи вытер свой пот со лба и, обернувшись, посмотрел на фармера, который с любопытным взглядом смотрел на постоянно барахтающийся мешок, и сказал: «Младший брат, я приготовил для тебя небольшой сюрприз». С этими словами, Эфия вытрусила из мешка, связанную цветочной лианой, дочь городского лорда. «Сюрприз!» — закричал на ухо фармера Ячуи. «Фармер!» Спустя несколько мгновений ступора, фармер резко обнажил свой меч и повернулся лицом к Ячуи с крайне рассерженным выражением лица. Ячуи быстро поднял свои руки вверх и воскликнул: «Ах, ты все не так понял, послушай меня, на самом деле все не так, как выглядит. Честное слово, это недоразумение, я не врал тебе. Постой и позволь мне все объяснить». «Да постой же ты, я считаю до трех. Раз, два, три. Ну раз тебе не доходит, придется тебя разок силой заставить остановиться». С этими словами Ячуи схватил руку с мечом фармера и резко потянул его вниз, снова впечатав в землю, после чего с силой выбил меч из его руки, так что тот отлетел в сторону и с огромной силой вонзился в стену дома рядом. На данный момент Ячуи был настолько силен, что мог с легкостью даже убить фармера. Затем Ячуи уперся своим коленом в грудь фармера и гневно сказал: «Ты, засранец мелкий, оглох что? Слушай, когда к тебе обращаются, я же сказал, что это недоразумение, понял? Как минимум, тебе стоит сначала выслушать мои объяснения, прежде, чем бросаться в драку, ясно? А теперь отвечай, будешь ли ты снова нападать на меня, если я отпущу тебя? Молчишь, предпочтешь умереть, чем отказаться от своей гордости? Ну, тогда не вини меня за жестокость. Твое молчание весьма красноречиво и это меня весьма огорчает». В этот момент к Ячуи подошла полностью офигевшая Эфия. «Ты наступил ему на грудь, он даже дышать не может, не говоря уже о том, чтобы хоть что-то сказать. Выражение лица Ячуи сразу же смутилось, и он убрал ногу с груди фармера. «Прости, я впервые пытаюсь угрожать человеку, еще не наловчился, что и как надо делать, так что прости за это недоразумение, фармер». Он потер свою грудь и горло, продолжая холодно смотреть на Ячуи. «На самом деле, мы вовсе не хотели навредить ей и просто хотели пригласить ее к нам. Мы вовсе не злые». Ячуи попытался вдавить из себя дружелюбную улыбку, а также дружески похлопал фармера по плечу. «Парень, я верю в тебя. Твои чувства должны подсказать тебе, что я вовсе не плохой парень, не так ли?» В глазах фармера появилось колебание, когда он еще раз посмотрел на Ячуи. В это время сюда также подошли Дикбиз Даджинси в компании с Силти. Силти была наемником, так что с ней нетрудно было договориться, достаточно было сказать, что они хотели нанять ее. Но увидев картину перед домом фармера, видимо, она все поняла неправильно. Хотя связанная и все еще пытающаяся вырваться на свободу дочь городского лорда, сломанное дерево и несколько помятый вид фармера, словно его только что избили, ясно дали ей понять, что здесь только что произошла битва. Так, она со свистом достала свой меч и одним прыжком оказалась возле фармера. Затем, даже забыв скрыть свой голос, спросила у него: «Фармер, что здесь происходит? Силти, помоги мне одолеть этого человека, они все плохие люди!» Тут же закричал фармер: «Ячуи, твою мать, а как же доверие между людьми?» 5 минут спустя в доме фармера. Фармер, Силти и дочь городского лорда были связаны в кучу с помощью цветочной лианы, сидели возле стены с заткнутыми ртами. Также с Силти был снят шлем лично Ячуи. Что касается новоиспеченных похитителей людей в лице компании Ячуи, то они с потными лицами стояли перед этой троицей и размышляли над тем, насколько непостоянен был мир. Даже Бог не способен предусмотреть все, абсолютно все. Кто бы мог подумать, что им придется схватить и связать фармера, Силти и дочь городского лорда. И что нам теперь делать? Даджинси сняла свои очки и аккуратно протерла их стекла носовым платком. Ранее им пришлось несколько попотеть, прежде чем они смогли схватить Силти. Если сила фармера достигала пика 9 уровня, то сила Силти уже можно было считать полноценным мастером-мечником. Так, противостоять ей мог только Ячуи, но даже ему потребовалось некоторое время на то, чтобы поймать ее. Затем Даджинси одела очки обратно себе на носик. «Не ожидала я, что нам придется сражаться с ними. Это действительно небольшая проблема», — несколько беспомощно вздохнул Ячуи. Силти, фармер и дочь городского лорда с гневными взглядами смотрели на компанию Ячуи. Похоже, что ему будет очень непросто все им объяснить. Лицо Силти было сильно красным. Она довольно долгое время скрывала свою внешность под шлемом, так что когда Ячуи непосредственно снял с нее шлем, она испытала нечто вроде стыда, когда тебя неожиданно увидели голым. Но вместе с тем, ее сердце наполнилось счастьем. Ячуи был вторым мужчиной после фармера, который увидел ее внешность. Он действительно был невероятен, и его сила была даже больше ее. Такой мужчина действительно был привлекателен для нее. Так, когда Силти своими голубыми глазами смотрела на Ячуи, то непроизвольно думала о том, насколько он великолепен. Это его крепкое телосложение и жесткая щетина. В общем, лицо Силти становилось все краснее. Внутри дворца, где-то в мире руин предка императора, сидевшая на троне таинственная личность, наблюдала за происходящим внутри хижины. Он был абсолютным хозяином этого мира, таким образом, он мог чувствовать любые изменения в эмоциях и мыслях местных персонажей. И теперь, когда он почувствовал эмоции Силти, на его лице отразилось полное неверие. Невозможно. Как Силти может влюбиться в человека, который ее связал? Это ложь, так не должно было быть. Но все обитатели Штормграда имеют характер настоящих людей, воссозданных по памяти предка императора, так что в некоторой степени они ничем не отличаются от настоящих людей. И Силти была названной сестрой предка императора, так что ее характер он знал лучше всех. Таким образом, ее характер точно такой же, как у настоящей Силти, а это означает, похоже, это открытие стало настоящим ударом для таинственной личности, и он с силой схватился за свою голову. «Не верю, я не верю в это. Дом фармера. Блин, надо было сначала нанять Силти и фармера в качестве телохранителей, как и раньше, а затем все обсудить с ними. Что ж, теперь мне придется сделать это». Ячуи принял решение и достал свою волшебную палочку, направив ее на Силти, фармера и дочь городского лорда. Промежуточное атакующее заклинание «Сон». Это было заклинание ментального типа, Оно не использовало никакого волшебного элемента и использовало непосредственно силу духа, чтобы проникнуть в чужое сознание, погружая цель в сон. Говорят, что существует довольно много таких заклинаний. С их помощью некоторые довольно могущественные люди могут создавать различные иллюзии. Однако подобная магия всегда отвергалась основными школами магии. Даже были ученые-исследователи, которые причисляли ментальную магию к черной магии и считали, что она должна быть запрещена. Ечуи случайно обнаружил несколько таких заклинаний в имперской библиотеке и, естественно, ему захотелось изучить их. «Они проспят 2-3 дня, так что мы можем больше не переживать за них», — сказал Ечуи Дебби и остальным. «Так что теперь давайте вернемся в отель и хорошенько отдохнем, а ночью отправимся убивать черного дракона». Так, они покинули дом фармера. Но едва они вышли на улицу, как почувствовали на юге ужасающую ауру. Черный дракон появился там на горизонте и быстро приблизился к городу, пролетев прямо над ними. Черный дракон напал на город людей лишь для того, чтобы поиздеваться над людьми. Ему доставляли удовольствие, страх и отчаяние в глазах людей, поэтому в качестве своей цели он выбирал наиболее процветающие части города, где людей было больше всего. А команда Ечуи сейчас находилась в малонаселенной части города. Даже во время прошлых двух нападений, Черный дракон полностью проигнорировал это место. Так Ечуи и его компания стали наблюдать за тем, как черный дракон парил над городом и извергал струи черного пламени, вызывая бесчисленное количество жертв среди людей и разрушая здания города. Затем городской лорд нанес выстрел по нему из своего арбалета, пробив его чешую. Черный дракон издал рассерженный рев, а затем быстро сбежал прочь на Черную гору. «Возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и дождаться ночи». Наблюдая за тем, как черный дракон улетает прочь, сказал Ечуи Дебби и остальным. «Кстати, нужно проверить, закончил ли свою эволюцию драконыш». Глава 390. Чтобы доказать свое драконье превосходство, он перебил всех бездомных собак на улице. Связанные по чистой случайности фармер, Силти и дочь городского лорда, смогли избежать бедствия, но самое главное, что Лина, дочь городского лорда, осталась жива и не была убита черным драконом. Таким образом, даже если городской лорд снова объявит мобилизацию для добровольцев, чтобы выступить в поход против черного дракона, фармер по крайней мере не отправится тайно в одиночку убивать черного дракона. Если сейчас все происходило по-настоящему, то фактически, это означало бы, что Ечуи только что лишил фармера стать предком-императором. Но так как это был мир иллюзий, то в скором времени все вернется обратно в первозданный вид.